This morning at 9 o'clock. Сегодня утром в 9. Started a class on discipleship. Мы начали наше занятие на тему ученичества. From 9 to 10:30. С 9 до 10:30. We had a good start this morning. Было хорошее сегодня начало. You said, "Oh, I was going to come." Вы думали, блин, я хотел прийти, но не забыл. It's okay. Ничего страшного. Come. Приходите на следующее занятие. But not next week. Но не на следующей неделе. 2 weeks. Через 2 недели. 2 weeks from today. Molly and I will be away for a week or so. Мы с Молли будем за границей на неделю. We'll be in seeing some of our other missionaries in. Встретимся с некоторыми другими нашими. Таджикистан. Миссионерами в Таджикистане. So appreciate you. Prayers as we're on the way. Будем ценить ваши молитвы на наше время там. We're going to continue our study of Ephesians this morning. Будем продолжать наше изучение послания к Ефесянам. We've come to chapter 5. Мы дошли уже до 5 главы. And we're going to be looking at verses 22 to 33. Рассмотрим стихи с 22 по 22 to the end. Paul is going to be talking about marriage here. И Павел здесь будет говорить нам о браке. Don't miss what Paul is doing. Но, пожалуйста, не упустите то, что здесь делает Павел. He's talking about relationships. Он говорит здесь о взаимоотношениях. All kinds of relationships. Самых разных отношениях. These are examples. И вот пример. What he says here, obviously, is very valid for marriage. We need to listen carefully. То, о чем Павел говорит здесь, оно действительно касается брака, и нужно осторожно быть с этим здесь внимательно. Don't miss the big idea. Не упустите идею, большую идею. What is that? И что это за идея? As believers, как верующие, we do relationships differently. По-другому ведем свои отношения. All of our relationships. Все наши отношения. Need to be done. Должны. In a different way, in a godly way. Соответствовать другому пути, благочестивому пути. Right. That's a very important principle to understand. Это очень важный принцип для того, чтобы понимать. As we go into this discussion about marriage and думать об этом принципе, когда мы будем рассматривать это, эти слова о браке и так далее. Right. Let's pray. Давайте помолимся. And we'll begin. Thank you, Lord, for this opportunity to study your word this morning. Спасибо тебе, Господь, за эту возможность изучать твое слово сегодня. Please open our hearts, open our minds. Пожалуйста, открывай наш разум и наши сердца. Help us to learn what you want us to do and to be. Помоги нам делать то, чего ты хочешь от нас, и быть теми, кем ты хочешь, чтобы мы были. Be our teacher, Holy Spirit. Будь нашим учителем, Святой Дух. In Jesus Christ, Amen. Marriage is intended by God to be a beautiful thing. Брак создан Богом для того, чтобы быть очень красивым. I hope we чем-то очень красивым. We understand that marriage comes from God. Я надеюсь, что мы понимаем, что брак. He created it. Он от Бога. Бог его создал. It is a relationship that completes a man and a woman. Отношения, которые совершают, довершают. Мужчину и женщину. It also provides the foundation for all societies. Также брак дает фундамент для всех обществ. It's the source. It's the source of the continuation of the human race. Это источник продолжения человеческого рода. It's not only useful, это не просто полезно, but it's intended by God to be fulfilling. Но также это Бог создал брак для того, чтобы удовлетворять marriage is to be the source of joy, happiness, и браком для радости, счастья для мужчины и женщины. If that's the case, если это так, I believe it is. Я верю, что это так. What scripture says. Об этом говорит Писание. Then I have a question. То тогда у меня вопрос. What happened? Что произошло? What has happened? Why? Что случилось? Are so many Почему marriages ending? Такое большое количество браков broken, заканчиваются они in distress, сломлены, in sorrow, и в печали, и why? В разрухе. Почему? I did a little bit of research. Я немножко поизучал, and I discovered something. И нашел кое-что. Here in Ukraine. Здесь, в Украине, in 1990, в 1990, almost 30 years ago, почти 30 лет назад, 40% of marriages ended in divorce. Браков заканчивались разводом. 2 years ago, 2 года назад, 3 now, the last research, последнее исследование, 2016. 2016 года. The divorce rate in Ukraine показывает is now 57%. Частота разводов 57%. What's happened? Что случилось? But not only that. Но не только это не все. There, unfortunately, are many marriages. К сожалению, they still exist. Многие браки, они все еще существуют. But the truth is, но правда в том, that the marriage is not a place of joy, что happiness, такие браки это не место осуществленности и счастья и радости. But it's a battleground. Но это поле битвы. It's very sad. И это очень грустно. There is no fulfillment. Нет осуществленности, нет радости, нет мира. We have to ask the question, why? Нужно задаться вопросом, почему? I'm going to suggest, я предложу, that the reason is that people do not know, either they do not know, что причина в том, что люди либо не знают, or they are not following the instructions that God gave for successful marriage. Указанием, которое Бог дал для успешного брака. Something's missing. Чего-то не хватает. We watch TV, we watch movies. Смотрим телевизор, смотрим фильмы. We have this false idea of what marriage is supposed to be. Неправильная идея того, лживая идея того, каким должен быть брак. With these expectations. Мы входим в брак с вот такими ожиданиями. It doesn't happen. И этого не происходит. We haven't gone to the Creator. Мы не обратились к Создателю брака. To find out what His, для того, чтобы узнать, His plan is. Какой у Него план. What His design is. Какой у Него намерение. Successful. Для брака. Как должен быть устроен успешный брак? To function the very best way possible. Для того, чтобы этот брак функционировал самым лучшим образом. When we either don't know or we ignore those instructions. Либо не знаем, и игнорируем эти наставления, указания. We should not be surprised. Тогда не стоит удивляться, that this is the result. Что вот такие последствия. That these sad statistics exist not just in Ukraine. Вот эта грустная статистика касается не только Украины. Countries all over. Но также и касается стран по всему миру. Ephesians 5. Ефесянам 5 глава. 22-33. Is one of those key places in the Bible. Одно из этих ключевых мест Писания Библии. That give us instruction, guidelines, наставления, указания for successful relationship, брак. So, whether you were married, Поэтому были ли вы в браке? If you are или вы сейчас в браке? Or you hope to be надеетесь married, быть в браке? Doesn't matter. Не важно. These verses вот эти стихи can be a source of encouragement, источником воодушевления, an instruction, и наставление, указание for yourself, для себя, для вас, and for those around you, и для тех, кто вокруг вас. We can help ourselves. Мы можем помочь себе. To do and be what God wants us to be. Теми, кем Бог хочет, чтобы мы были. But help others too. Но также и другим помогать. Help those around us. Помогать тем вокруг нас. Have the marriage that God intended. Чтобы у них тоже был брак такой, который Бог хочет. As followers of Jesus Christ, как последователи Иисуса Христа, we need to use this teaching. Нам нужно использовать это учение. As the basis, the foundation. For how we function того, in marriage, как мы функционируем в браке, or how we advise others, или даже как мы какие мы советы даем, we talk to others who may have questions. И когда мы общаемся с другими, where does our advice come from? У них есть вопросы, и откуда наши ответы from God. Берутся. Откуда мы берем советы? Я надеюсь, что мы берем их из Слова Божьего. This subject is so important. Эта тема очень-очень важна. That I want to spend not just today, but I want to spend two separate. Как важно, что я хочу не только сегодня посвятить этому проповедь, но и следующий. Today and in 2 weeks. Сегодня и через 2 недели. And if you have any questions, если у вас есть вопросы, please, пожалуйста. Дайте мне эти вопросы, задайте мне. Я попытаюсь помочь вам. And maybe even we'll incorporate some of that into the second message. Может быть, мы даже добавим что-то из этого в следующую проповедь. So let's begin. Let's look at these verses. Давайте начнем. Посмотрим эти стихи. Let's first of all, I want to read the entire section. И для начала давайте целиком прочитаем это. Let's listen carefully to what Scripture says. Внимательно давайте будем Слово Божие слушать. С 22 стиха. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Ведь муж – глава своей жене, как и Христос, глава и Спаситель Церкви, своего тела. И как Церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою Церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так и мужья должны любить своих жен, любить как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело. Но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о Церкви, потому что мы – члены Его тела. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. В этих словах скрыта великая истина. Я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. Who's Paul writing to? Кому пишет это письмо Павел? Well, of course, he's writing to the church, конечно, to believers верующим in Ephesus. В Эфесе. Now, does that mean? Значит ли это? Does that mean that these principles, что вот эти принципы, идеи, которые мы здесь only apply to believers? Только касаются верующих? Well, of course not. Нет, конечно. These guidelines for success in marriage. Наставления для успеха в браке. They apply to anyone and everyone. Они касаются всех. Who desires, кто хочет, to have a successful marriage. Иметь успешный брак. But I would add this. Но я бы еще добавил. As fellow believers with the Ephesians, как верующие с Ефесянами, we would be wise. Было бы мудро для нас. To listen to the words. Послушать. Of Scripture. Слова Писания. The as Scripture lovingly и instructs us, то, как Писание с любовью наставляет нас, the, about the best possible results we can have in our marriage relationship. Как, каким образом нам получить лучшие результаты God, в нашем браке? God does not give us instructions to harm us. Бог не наставляет нас для того, чтобы навредить нам. Some people think, well, God is a big bully. Некоторые думают, что He does things to take away our happiness, to take away our enjoyment of life. Хочет забрать наше счастье и радость в нашей жизни. That's not true. Нет, это совсем не так. God does not give us instructions to harm us. Он дает нам указания для того, чтобы навредить нам. He gives us instructions. Он дает нам указания для того, чтобы помочь нам. He helped to help us be all that He wants us to be. Всем тем, чем Он хочет, чтобы мы были. To be what He created us to be. Чтобы быть теми созданиями, которыми Он нас изначально создал. We need to remember too. Нам также нужно помнить, God always wants us as believers, что Бог хочет, чтобы мы, как верующие, to be examples, всегда были примером. We're to be examples to those around us. Мы должны быть примером всем вокруг. People are watching. Люди наблюдают. They're watching your individual life. Они наблюдают за вашей жизнью. But they're watching our marriages too. Жизнью каждого из вас, но также и за вашим браком. Is there any difference? И есть в чем-то какое-то отличие? Is there any difference in your life? Than mine? Чем-то отличается ваша жизнь от моей, как от неверующей? Is there any difference in your marriage? Есть ли какое-то отличие в вашем браке? Than my marriage? По сравнению с моим. He wants us, God wants us Бог to show показать нам, what a beautiful difference there can be. Насколько красивое отличие может быть, if we follow, если мы будем God следовать тому, что говорит Бог. What's the context? Какой контекст здесь? Very important to look at the context of any scripture that we are studying. Контекст любого места Писания, который мы изучаем, это всегда помогает лучше понять. So, что здесь? Какой контекст этих стихов о браке? If we go back a number of verses, если вернуться на несколько стихов назад, what is it Paul has been saying to the believers there? О чем говорил Павел верующим? He has instructed the Ephesians. Он наставил верующих в Ефесе. I want you to be seeking God's will for your lives, not your own. Волю Божию в своей жизни, не свою собственную. Chapter 5, verse 17. 17 стих. He's told them, и он сказал, I want you to be filled with the Holy Spirit. Я хочу, чтобы вы были наполнены Духом Святым. Not with wine, не вином, not with selfishness, не эгоистичностью, but with the Spirit of God. Но будьте наполнены Духом Святым. Chapter 5, verse 18. Духом Божьим. Это 18 стих, 5 глава. He's told them that they need to always be thankful. Также говорил им, что им всегда нужно быть благодарными, благодарить в Господе. Chapter 5, verse 20. 20 стих. He's told them, он сказал им, that they need to humbly be serving друг другу в смирении. We need to be submissive to one another, подчиняться друг другу, listening to each other, друг друга, to our ideas, to our plans, слушать идеи друг друга, планы друг друга, to teaching, слушать учение. And we do this, и мы делаем это. Why do we humbly submit ourselves? Почему мы смиренно слушаемся друг друга, подчиняемся? We do this for the sake of Christ, our Savior. Ради Иисуса Христа, нашего Спасителя. That's verse 22. 20. Это тоже в 20 стихе говорится. All of these things are the context for this discussion now about marriage. И все это контекст того, о чем мы сейчас говорим. So we're thinking about, I need to be following God's will, not my own. Мы думаем о том, что нам нужно следовать за Божьей волей, не моей. To the Holy Spirit in my life, let Him control my life. Мне нужно отдать контроль над своей жизнью, I need to be thankful. Мне нужно быть благодарным за все то, что мне дал Бог. Мне нужно ходить в смирении, не с гордостью и эгоизмом, но в смирении. И вот такой контекст of this discussion. Вот этого обсуждения. So now we come to verse 22. И вот сейчас 22 стих. And Paul expands this idea of submission. Раскрывает, расширяет эту идею подчинения. And he gives us three examples. И он дает нам три примера. Три. The first example is marriage. Это брак. Is this very special relationship? Вот это очень особенное отношение. Let me just say this right now. И позвольте мне прямо сейчас сказать. This is not a message to wives. Это не послание женам. To tell them. Для того, чтобы сказать им. Here's what the Bible says. Вот что говорит Библия. Be submissive to your husband. Подчиняйся своему мужу. End of the discussion. Все. Разговор. Close the Bibles. We're done. Закрываем Библию. Все. No. Нет. That is not. That is not the message here. Нет, послание, оно не такое. That is one part. Это только only one part. Одна it часть. Must be seen in context. Это нужно, эту часть нужно рассматривать в контексте. The principles here that we're going to see. Принципы, которые мы здесь увидим. Are for both husband они and как wife. Для мужа, так и для жены. Both are to act toward the other. И они оба должны направленного пути друг на друга. In a way that honors the таким Lord. Образом, который почитает Господа. Now let's look at a few details. Давайте рассмотрим детали. Very few. Немножко совсем детали. We're going to stop here in just a moment. We're going to look at verses 22, 3, 4. What does it say there? 22, 3, 4 стихи. Paul goes back and forth. Павел идет туда-сюда. Sometimes he's focusing on wife. Иногда он сосредоточился на жене, иногда на муже. Here in verses 22, 3, 4, he focuses on сосредоточился на жене. Why? Почему? Well, ladies first. Ну, дамы первые. He's very polite. Он очень вежлив. So first, ladies. Женщина первая. Here's what he says. Вот о чем он говорит. God tells us Бог говорит нам, that the service of wives for Christ, что служение жены для Христа, is to submit to their husband. Подчиняться мужьям. Did you hear that? Вы слышали? The service of a wife on behalf of Christ. Служение doing this for Christ's sake. Жены со стороны Христа, она делает это для Христа. In that relationship, в этом отношении, is to submit to her husband. Это подчиняться своему. Now let me say very quickly. Я быстро that скажу. Does not mean that the wife is in any way inferior to her husband. Never. Мужа нет. Do not read that there. It is not true. Видеть этого там, такого там нет. It does mean that the wife understands that her husband is designated by God as the head of the home. Богом как глава дома. She is not to try to take that authority away from him. Она не должна забирать вот эту власть у него. As you read those verses, и когда вы будете читать эти стихи, there's something incredibly important that we have to see. Кое-что невероятно важное, что нам нужно не упустить. All through these verses, во всех этих стихах, Paul gives us a comparison. Павел дает нам сравнение. You see that? Вы видите это? Throughout these verses, Christ and the church are compared to the husband and wife relationship. И церковь сравнивается с отношениями между мужем и женой. Christ saves the church. Спас церковь. He protects the church. Спасает церковь. He provides for the church. Он обеспечивает церковь. And Christ is head of Христос the church. Он глава церкви. Not the other way around. Не наоборот. We need to always keep this image, this parallel comparison in our minds as we think about the proper role of husband and wife. We're going to stop there. Закончим на этом. We're going to pick up at verse 25 next time. С 25 стиха в следующий раз. But before we stop, но перед этим, I want us to read. Я хочу, чтобы мы прочитали these verses again. Еще раз эти стихи. Listen to the whole. Давайте целиком еще раз послушаем. Verse 22 to the end, 33. С 22 стиха до конца. Listen carefully. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу, ведь муж – глава своей жене, как и Христос – глава и спаситель церкви, своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее пред собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так и мужья должны любить своих жен, любить как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело. Но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о церкви, потому что мы член его тела. Поэтому оставит человек отца и мать, и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. В этих словах скрыта великая истина. Я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. If you have any questions, если у вас есть вопросы, please ask. Пожалуйста, задайте. And we'll do our best to help. Answer those questions. Сделаем лучше, чтобы ответить ваши вопросы. Remember, помните, God does not give us instructions. Бог не дает нам указания для того, чтобы навредить нам. All instructions that God gives us. Все указания, которые дает нам Бог, are for our help. Они для нашей пользы, для нашей помощи, чтобы помочь нам. We need to always remember that. Нам нужно всегда помнить об этом. We want to have the Lord's Supper together this morning. И проведём сегодня причастие наше. This is always a privilege to do this. Это всегда привилегия проводить это, делать это. We are told that as the church we are to celebrate the Lord's table. Нам сказано, как церкви together, отмечать, проводить вечерю вместе, причастие. We read in about the Lord's Supper, of course, the various gospel accounts. И мы можем прочитать о причастии, вечере в разных Евангелиях. But also, of course, Paul summarizes for us in 1 Corinthians chapter 11. Также Павел суммирует для нас это все в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Let's read those verses. Давайте прочитаем эти стихи еще раз. 1 Corinthians chapter 11. 1 Коринфянам. 11 глава, verses 23-26. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб И поблагодарив за него, разломил и сказал: «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо мне». Также поступил и с чашей после ужина и сказал: «Эта чаша – новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете, в память обо мне». Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет. You remember that these are symbols. Мы помним о том, что это все символы. Symbol, the bread is a symbol of what? Хлеб это символ чего? Боже. The body of Christ. Тело плоти Иисуса Христа. Why do we remember the body of Christ? What is it that we remember? Что такого мы помним? Почему мы помним тело Христа? Потому что он распят. Because he was crucified. Да. He hung on a cross for us, didn't he? Он висел на кресте за нас, не так ли? He physically hung there. He suffered. Висел и страдал там. And died. Mm-hmm. Not just as an example. Не просто как пример. There's another important word. Есть еще. What is the word? Очень важное слово какое. Not just an example. Не просто пример. But what? Но какой? Substitute. Он замена. As a substitute. Он умер как замена. Because you see, I should have been hanged. Вместо. Потому что дело в том, что я должен был быть на его месте. What do my sins say I deserve? Что грех говорит, что я заслуживаю на самом деле? Да. My sins, I deserve. Я заслуживаю. Deserve to die. Умереть. That's the payment. That's the judgment. Вот плата, это суд. But Jesus was my substitute. Но Иисус был моей заменой. What does the cup represent? А что представляет собой чаша? Кровь. Okay, good. Да. What? Why do we remember his body? Мы почему мы помним? Мы помним его тело. Remember his blood. Помним его кровь. Why specifically the blood? Why почему конкретно blood? Именно кровь? No, I don't like blood. Do you like blood? Фу, не люблю кровь. No, I don't like that. Why do we remember? Но почему помним кровь? Он проливал за нас на кресте. He shed for us. Okay. No. What does the Bible say? Но что говорит Библия? The life, our life. Наша жизнь is in. Находится. The blood. В крови. Can your body live without blood? Может ли ваше тело жить без крови? No. Нет. If you have an injury and the blood starts going, oh, isn't that cool? Just let it go. Кровь истекает, кровь, это классно. Ну пусть истекает. No, you stop it quickly. Закрывайте свою рану сразу же. Because that's life. Потому что это жизнь. And his blood. И его кровь. His blood was shed. Была пролита. The life left him. Жизнь покидала его. And he did that for me. И он это сделал. Для меня и для нас. So we remember. Поэтому мы вспоминаем. Мы никогда не должны забывать об этом. This taking the bread and the cup, does that make you a believer? И когда мы едим хлеб и пьем чашу, и это делает из нас верующих? No. Нет. No. It reminds us. Это напоминает нам. That we have put our hope, we have repented, we have put our faith in Christ. Действительно поверили в Иисуса Христа. This is how I'm a believer. Вот. Nothing I did. Почему я верующий? It's what Christ did. Это ничего из того, что я сделал. Это то, что сделал Иисус Христос за меня, для меня. Поэтому я вспоминаю. How I respond? Как я отвечал? What's my response to that? Как, что я отвечаю на это? Окей. Хорошо. What's my response? Как я отвечаю? How do you respond? Как ответить на это? You say, вы говорите, we say thank you. Мы говорим спасибо. We respond with appreciation. Да, мы ценим это. With love. He loved it. The reason he did that is because he loves us. Потому что он любит нас. And my response is to love him back. Любить его в ответ. So let's remember. Поэтому давайте вспомним. Let's remember. Go ahead. Давай. Please take the bread. Hold, please hold those. Возьмите там, пожалуйста. Придержите. In a moment we'll partake together. Okay? Через некоторое время мы вместе причастимся. Lord Jesus, thank you for dying in our place. Господь Иисус, спасибо за то, что ты умер на нашем месте. Lord, we hold these elements in our hands as a reminder of what you did for us. Господь, мы держим эти части воспоминания того, что ты сделал для нас. Lord, it's hard to find words to say thank you. Просто очень тяжело найти слова для того, чтобы выразить благодарность. Lord, help our lives be our thanks to you. Помоги нашим жизням быть благодарностью тебе. Lives that honor you. Жизнь, которая почитает тебя. Lives that obey you. Жизнь, которая слушается тебя. Lives that praise you. Жизнь, которая славит тебя. Lives that give honor to you. Жизнь, которая почитает тебя. Lord, help us to always remember. Помоги нам, Господь, всегда помнить, that our sins have been forgiven, что наши грехи были прощены, only because of what you did for us. Только из-за того, что ты сделал для нас. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. As we receive the bread and the cup today, когда мы принимаем хлеб и чашу, may we do so understanding that how much you love us. Будем делать это из-за того, что мы понимаем, насколько сильно ты нас любишь. That you are our Lord, our Master. Что ты наш Господь, хозяин и наш Спаситель. Only through your death. Только через твою смерть, пролитой кровью. We give you praise and honor. Мы славим и почитаем тебя, Господь. In Jesus Christ's name.